भाचं वेदयात्मानम् गुहाचं वेदयात्मानम् नीलकावृतिनिम् नीलका नीलालाकावृतिनिम् उपालभाय सुरधर्मा उपालभाय सुरधर्मा सर्वे साममुहुश्रियम् सर्वे साममुहुश्रियम् गुहाचं वेदयात्मानम् नीलालाकावृतिनिम् उपालभाय सुरधर्मा सर्वे साममुहुश्रियम्. Translation: adorned with dark tresses. Перевод. Ее украшали длинные черные волосы, и она с притворной стыдливостью закрывала ими свое лицо. Увидев эту красавицу, асуры совсем потеряли голову от вожделения. Пожалуйста, повторяйте. Adorned with dark tresses, she hid herself. Ее украшали длинные черные волосы, и она с притворной стыдливостью закрывала ими свое лицо. Увидев эту красавицу, асуры совсем потеряли голову от вожделения. Комментарий: разница между демонами и полубогами заключается в том, что демоны при виде красивой женщины сразу теряют голову, тогда как праведных людей красивые женщины оставляют равнодушными. И она не может привлечь ум святого человека. Божественная натура обладает знанием, а демоны погрязли в невежестве. Как ребенка привлекает красивая кукла, так и недалеких невежественных демонов, обуреваемых похотью, манит в себе красота материального тела. Праведный человек знает, что разодетая и обвешанная украшениями соблазнительная женщина с высокой грудью, пышными бедрами, точеным носом и светлой кожей — это майя. Красивое тело женщины — не более чем плоть и кровь. Шри Шанкарачарья советовал людям не прельщаться плотью и кровью. Нас должна привлекать истинная красота духовного бытия. Истинная красота — это Кришна и Радха. Человек, которого покорила красота Радхи и Кришны, перестает привлекать иллюзорная красота материального мира. В этом заключается разница между демоном и праведным человеком или преданным. Это интересный текст для саньяси. Для начала я хотел поблагодарить преданных. Вчера многие преданные участвовали в организации небольшой программы. Очень здорово, что у нас есть разные типы программ, и мы каждый раз предстаем перед их светлостями. Хотел сделать два объявления. Некоторые преданные спрашивали о церемонии моей Вьясапуджи, поскольку я буду здесь, в Америке, скорее всего, в Гитанагаре. У нас будет расписание на этот день, вместо того, как я говорил раньше, перенести это на лето. То есть можете распространить эту новость. Я просто думал, когда шел в ресторан, я думал, как было бы здорово оставить тело во время киртана. Это было бы просто замечательно. Давайте молиться, чтобы мы все ушли со святым именем на губах. в ушах, находимся ли мы в кровати или где-то еще, мы знаем, что души уносят сознание в последние моменты. Человек имеет дело со своими поступками и мыслями. Перед нами очень интересный стих. Если заглянуть на несколько стихов назад, там описывается положение Господа Брахмы, как Он творит, и Он в самом деле показывает нам, насколько ужасен материальный мир, поскольку сначала Он создает качество невежества, позже Он создает принципы знания, вайрагью, аскезы, гьяну и так далее. Здесь Он создает принципы невежества и аспекты тамагуны. И затем Он создает сыновей, которые демоничны по своей природе и сексуально озабочены. И они буквально погнались за Ним, чтобы заняться сексом. Довольно забавно, что Создатель материальной Вселенной занимается подобной деятельностью, и мы знаем, что Он даже преследовал собственную дочь. Здесь мы видим гомосексуализм, мы видим возможный инцест или медитация на это. И сейчас мы читаем, что когда Брахма оставил свое тело, он оставил тело, и оно проявилось как живое существо. Оно проявило все эти мысли Брахмы, все эти нездоровые мысли, они проявились в форме, говорят, огненного света, но у него был облик, и он производил впечатление привлекательной девушки. Прабхупада объясняет комментарием, что человек должен быть очень осторожным, не привлекаясь плотью и кровью. Что это означает? Значит ли это, что женщина, майя, дьявол, зло, источник всех соблазнов, это то, что говорится в Шикшаштаке, я не желаю иметь последователей прекрасных женщин и так далее. Но для мужчин это женщина, а для женщины эта опасность представляет мужчина. Человек должен быть осторожным, чтобы избежать чрезмерно нездоровой привязанности. И в эти дни это означает мужчина к мужчине, а женщина к женщине, поскольку это также становится довольно распространенным. Мы понимаем, это означает в целом быть осторожным относительно нездоровых привязанностей. Мы видим, что все это восходит ко временам, когда Вселенная только появилась. В этом нет ничего нового. Мы видим, насколько это глубоко укоренившееся, и также насколько тяжело нужно трудиться, чтобы преодолеть эту склонность. Нас это может испугать, мы можем подумать, что если сам Брахма не мог с этим справиться, то на что надеяться нам? В конце концов, Господь Брахма, пост Господа Брахма получает одно из самых разумных живых существ материальной Вселенной. Иногда тот, кто падает из духовного мира и не падает слишком низко, такие живые существа становятся Брахмой и позже сильно соприкасаясь с гунами материальной природы, они деградируют, а иногда прогрессируют с позиции Брахмы. И на что надеяться нам? Даже у Господа Брахмы были эти сексуальные желания. Даже он допустил такую ошибку, что он создал сыновей, которые хотели напасть на него, хотели напасть и заняться с ним сексом. Материальный мир — это довольно адское место. Даже в таких возвышенных местах следы этой деятельности могут проявляться. Это показывает разнообразие, которое существует в творении. Это показывает, что каждый околдован материальной энергией, всеми видами чувственного удовлетворения. И это показывает огромное влияние свободной воли. Вспомните, как несколько дней назад мы праздновали день явления Господа Нитьянанды. Вспомните, что у него было несколько сыновей, и только один вербалом, когда Абхирам Дас кланялся божествам или тому, кто не был чист, тот испытывал проблемы, он буквально умирал. Божества разламывались, а псевдо-вайшнавы умирали прямо на месте. Даже сыновья Господа Нитьянанды, кроме одного, когда Абхирам поклонился им, у них не было силы принять его могущество и влияние на окружение, на их физические тела. И здесь Господь Нитьянанда, он необычный, он даже не джива и не простая экспансия и тому подобное. Что уж говорить о полубогах. И у него были сыновья, которые, как оказалось, несовершенны. Адвайта Ачарья имел сыновей, которые были имперсоналистами, они стали Майавади. И вот Адвайта, кто он такой? Да, Махавишну. Мы можем сказать, что на самом деле мы все вышли из Кришны, и у нас у всех есть свобода, и мы используем ее по-разному. И это правда. Я помню, Каля Кришна Дас, он находился с Господом Читани, и он тоже попал в Майю. Мы можем посмотреть на все это и подумать. Но ничего удивительного, что я немного в Майе. Даже такие великие личности, они тоже иногда попадают в Майю. Велика важность, что даже Рамачандра Пули, который общался с Кришной, Господом Читани, он тоже попал в Майю. Нет, мы должны смотреть по-другому. Мы должны видеть, что у каждого есть замечательная возможность понимать и действовать так, как он хочет. В любой момент. Они могут сказать «да» Майе в любой момент, и точно так же они могут сказать «да» Кришне в любой момент. В любой жизни и наше решение, которое мы принимаем, обладает огромным могуществом. И в соответствии с этим решением мы получаем помощь. Прекрасно думать, как принять решение, которое будет самым благоприятным и даст нам самые возвышенные результаты. В то же время мы можем принять решения, которые причинят нам невыносимые страдания. Мы видим это каждый день, как люди, которые сидят в тюрьмах. Некоторые из них совершают одну серьезную ошибку, одно преступление в жизни. И теперь многие из них вынуждены провести остаток своей жизни в заключении. Я имею в виду несколько моментов страсти, когда они не контролируют себя и убили кого-то, или ограбили банк. Иногда за ограбление банка дают больше срок, чем за убийство. И они живут в тюрьме остаток жизни. Но они приняли решение. Иногда кто-то принимает решение А, и оно очень тактично, и они становятся мультимиллионерами, инвесторами. Они приняли верное решение, женились на нужной женщине или мужчине, приняли правильное решение, спасли себе жизнь. Как иногда в новостях сейчас говорят о девушке, которая была в фотомагазине, и какой-то парень принес пленку проявить. И на фотографиях был весь арсенал бомбы, пистолета. И он на самом деле собирался напасть на посетителей, и он мог бы убить где-то 2000 людей, если бы его замысел осуществился. Все это безумие увеличивается с бешеной скоростью. Еще на днях в новостях говорили о парне, который пошел в школу и спрятался где-то в сарае и начал преследовать и резать учителей и студентов. Это было в Нью-Йорке, недалеко от вас, всего в часе езды. Решение, которое мы принимаем, очень серьезным, чему мы говорим «да» каждый момент. И затем мы отвечаем за это. Кто-то принимает неверное решение, ведя самолет, и самолет падает. Карма есть. Но карма — это продукт постоянных решений, которые мы принимаем. И в результате этого решения мы пожинаем краткосрочные или долгосрочные результаты. Интересно, в случае Прабхупады, как некоторые ученики оказались преданными, благочестивыми, по крайней мере, почитали его и его миссию, но большинство членов его семьи нет. Вспомните, как старший сын Прабхупады. В ведической культуре старший сын очень важен, поскольку предполагается, что он будет заботиться обо всех, будет наследником и многое другое. И тем не менее, его старший сын предъявлял права на ИСКОН и хотел провозгласить его своим бизнесом. Это удивительно. Решение, что может произойти с нами. Бхагаватам описывается случай с Адити и Кашьяпой Муни. И мы можем привести контраст Девахути и Кардама Муни. Адити хотела заняться сексом в неподходящее время. И что произошло? Она родила демонов. В случае же Кардама Муни и Девахути, это может быть один из совершенных примеров в жизни домохозяина в санях. Перечитайте этот отрывок внимательно. В Детройте мы читали этот раздел Бхагаватам. И там есть все составляющие, как муж привязан к жене, жена привязана к мужу, муж выполняет свои обязанности, муж действует как гуру, поддерживает семейные отношения. Два человека, которые очень хорошо подходят друг другу по типу сознания, очень хорошо понимают свою главную обязанность — все отдать Кришне, отречься. И в то же время семейная жизнь означает вдохновлять друг друга, защищать друг друга, любить, заботиться о нуждах друг друга. Все это есть там. Поскольку иногда преданное бросается из одной крайности в другую. Они заходят в крайность, не заботятся о физическом, эмоциональном, социальном потребностях партнера, иногда заботиться о духовных потребностях, но мы имеем дело с живым существом, у которого также есть разные потребности. Или еще хуже, мы забываем о духовных потребностях, мы думаем лишь о физических, психологических, эмоциональных. Тогда это проблема. Но мы видим, что в истории Кардама Муни и Девахути все эти аспекты учитывались, и Кришна был доволен, поскольку он сам появился перед Кардамой Муни. На днях мы рассказывали истории, когда Кришна плакал, и это одна из таких историй, когда Кришна плакал, увидев аскезы, которые совершал Кардама Муни, он был тронут этим. И сам Кришна в прямом смысле заплакал от того, что терпят его преданные ради получения его благосклонности. И мы видим, что эти отношения были настолько совершены, что Кришна появился в лоне Девахути. Это был никто иной, как Капила Дев. Мы видим, что все эти вещи важны, опираясь на выбор и решение, которое мы принимаем. Не так, что она оглядывалась назад и думала, похоже, я промахнулась, выйдя замуж за этого парня, или он думал, я выбрал не ту. Она была настолько красива, привлекательна, но у нее было столько духовных качеств. И позже из-за аскез она выглядела ужасно, но их объединяли не телесные узы, That's why we have the big problem these days. Вот почему в наши дни очень много проблем. Потому что даже среди преданных сейчас появился интересный сайт, который сделали несколько преданных и агентство, которое открывает преданные, чтобы искать пары. Это хорошо, что некоторые взяли на себя ответственность помогать преданным найти мужа или жену. И, конечно, таким служением могут заниматься разные храмы, разные преданные. Но иногда удивительно, но удивительно, что преданные считают приоритетами, когда ищут партнёра. He's controlling mommy down there. Then if he doesn't cool, chill out, we're going to cut off all his braids. Leave him in a brahmachari ashram. He said, no, not my braids. No. So the things that one can become attracted is priority. Вещи, которые нас привлекают внешне, это приоритет. Я имею в виду, что, конечно, мы должны реально смотреть на вещи, и если у человека на уме, это нужно обсудить. Но мы также должны раскаяться и сожалеть, если наши интересы касаются лишь физических качеств. Несколько дней назад я отправил письмо своей сестре Боге, где я говорил, что как удачно, что твой сын получил хорошее обучение и воспитание. И теперь он хочет связаться с кармической женщиной. Удивительно, что преданные часто ищут общение за пределами общества вайшнавов. Я сказала, что есть так много молодых девушек, которые ждут хороших мужей, а они собираются заводить кармических женщин. Иногда наши девушки заводят мужей непреданных. Это означает, что у них неверные приоритеты. Они готовы жить с человеком и не разделять самого важного в духовной жизни. Это не значит, что мы сектанты, что мы на этом настаиваем, но это естественно. То, что наиболее важно для вас, вы хотите связаться с человеком и разделять эти ценности, тогда есть большой шанс, что вы будете успешным. Перед тем, как я уехал из Африки, у одного из президентов храма и его жены были некоторые проблемы, и я попытался вникнуть, в чем на самом деле проблемы. И выяснилось, что эта проблема такая мирская. Когда они были помолвлены и были в восторге друг от друга, потом поженились, тогда она была более привлекательная. Так или иначе, за 2-3 года она сильно изменилась, болезни. В Африке очень много заболеваний. И поскольку она потеряла свою красоту, всплыли все эти проблемы. Но главное было, что она потеряла красоту. И это вызвало все лежащие в основе этого проблемы. Просто удивительно, что мы не думаем, хотя слышим раз за разом, что мы не тело, и видим так много неудачных отношений. Отношения разрываются, потому что эти внешние вещи являются приоритетами. И когда они не оправдываются, то зачем люди оказались вместе? Как преданные, мы должны спрашивать себя. Мы должны подумать, чего я на самом деле хочу найти. Я хочу найти мужа, хочу жену, вступить в брак. Так думает каждый. Но мы должны подумать, что я на самом деле ожидаю. Что я на самом деле ожидаю? Что первое приходит мне в голову? Появляются ли там физические качества? Я хочу такого красивого, как он, с такими глазами, с такими волосами, высокого. К сожалению, многие обнаружат, что это первое, что приходит в голову. Первое, что приходит на ум. Я хочу замуж за мужчину высокого, с сильными руками, такого, эдакого. Мужчина хочет женщину такую-сякую. Невероятно. И затем появляется вся последующая ерунда. Иногда даже человек принимается неясу, а потом передумывает и хочет жениться. И первое, все эти физические данные точно так же. Мы должны обсуждать это, не скрывать это. Здорово, что мы можем все выложить на стол и обсудить. Иногда это настолько очевидно, что человек не хочет серьезного духовного партнера, поскольку он не хочет следовать этому образу жизни. Есть некоторые преданные, которые буквально ищут мужчину или женщину, которые не очень привержены нашей духовной культуре, поскольку они не хотят этого. Они хотят кого-то, кто мог бы помочь им социально устроиться в материальной культуре, кто был бы готов общаться с ними и быть счастливым. И теперь мы понимаем, как эти решения работают, когда дело доходит до развития сознания Кришны, исследования и потом возвращения домой. И вот почему в конечном счете мы видим, существовало отречение. В случае Кардамамуни и Девахути, хотя у них, можно сказать, были совершенные отношения, тем не менее, в какой-то момент они отреклись в прямом смысле. Он оставил все, оставил дочерей. 9 дочерей было, и затем сыном, которым был сам Господь, и мог позаботиться обо всех, направить их, как он его обучал. Но тем не менее, хотя Верховная Личность Бога явилась, как его Сын, он ушел, он окончательно готовился к тому, чтобы непосредственно вернуться в духовный мир. Что бы мы ни делали, и какими бы горькими или какими гладкими ни были наши отношения, мы должны осознать, что мы должны подняться даже над этим. Вместе с нашим супругом, мы направляя его, мы должны достичь Кришны. И иногда, как в жизни самого Прабхупады, он говорил, что сложности в отношениях с женой помогли ему продвигаться больше и выполнить миссию и принять саньясу. Иногда мы видим, что может быть складывается так, что муж и жена не очень хорошо ладят, но все равно у них есть ответственность, обязанности. И они могут ждать, когда придет время ванапрасхи. Или мы видим иногда, что привязанность так сильна, что они не могут прогрессировать, поскольку привязанность основана на психологической, эмоциональном, физическом обмене. Они объединяются, чтобы увеличить любовь к Кришне. Но вместо этого их отношения превращаются в порабощающие. Мы хотим, чтобы такие отношения освобождали и защищали. Статистика сообщает, что средний мужчина думает о сексе каждые 20-30 секунд. Нет, я думаю, что имеется в виду минуты, каждые 20 минут. Что означает, что целый день люди думают о сексе. Интересно, сколько об этом думают женщины. Но в любом случае это сильно доминирует сознание. И это не те люди, которые увлекаются порнографией или какие-то озабоченные. Это так называемые нормальные люди. Это просто присутствует в уме, когда они находятся в магазине, офисе, церкви, мечети, храме. Это просто присутствует. И мы видим, что от этого не так легко избавиться, потому что влечение полов — это один из самых важных аспектов души. Вопрос лишь в том, на чем это сосредоточено, откуда идет и какова ваша ориентация. Бхактисиддханта объясняет, нет речи об отказе от брака. Это наиболее важный аспект души. Но вопрос в том, что происходит, каково настроение людей, которые встречаются, общаются, вступают во взаимоотношения и так далее. Мы не так, как буддисты, которые пытаются уничтожить мысли на эти темы, но мы пытаемся понять, откуда все это берется, и что на самом деле означает в высшем смысле и так далее. Теперь, что происходит в этом стихе и в следующем, я читала его некоторое время назад, он говорит о том, что есть разные, кажется, к тому я не читал комментарий. В нем говорится о прекрасных зубах, улыбке, губах и так далее. И здесь мы видим, что здесь подчеркиваются определенные аспекты внешности. Некоторые моменты довольно универсальны, общекультурные, а кое-что очень относительно. Как в некоторых местах красота измеряется тем, насколько у вас длинная шея. В некоторых культурах люди буквально растягивают себе шеи, чтобы выглядеть более красивыми. В некоторых местах вашу красоту оценивают по длине мочки уха, и людей этой культуры в прямом смысле вешают на уши тарелки и разные штуки, чтобы растянуть их. И чем длиннее мочки, тем красивее. В Китае где-то это еще сохранилось. Женщина считалась красивой, если у нее маленькая ножка, ступня. И женщины буквально подвергали себя пыткам. Они завязывали маленькими девочками с самого детства, завязывали себе ноги. Они болели, и было трудно ходить. Но мужчины чувствовали сексуальное влечение, когда видели женщину с маленькими ножками. Как фетишизм, это также является частью китайской культуры сейчас. И женщины буквально были вынуждены другими женщинами под давлением мужчин завязывать себе ноги, иногда на годы, чтобы нога выглядела очень-очень маленькой, как фетиш. Тогда мужчины приходили в восторг от таких женских ножек. А в некоторых местах, в других странах, где женщины покрывают лицо, всё закрывают, что они делают со своими глазами? Мужчины сходят с ума от их глаз, поскольку они не видят ничего, но эти глаза настолько говорящие, выразительные, что женщины делают со своими глазами. Это буквально безумие. Весьма забавно. Один преданный из Южной Индии рассказывал мне о том, как индусы пришли в волнение от того, как женщина одела сари немного низко. Он заметил это в самолете. В стюардессе они завязывают сари определенным образом. И он говорил, что все мужчины с ума посходили. Просто разные культуры. Но это все просто телесная игра. Просто телом. В любом случае, вы понимаете, в чем смысл. Как здесь, в Америке, тенденция такова, что люди смотрят на заднюю часть. Я имею в виду, мужчины смотрят на женскую попку. Просто подумайте об этом. Совершенно сумасшедший мир. Если кто-то оценивает женщину по задней части, она садится и сидит, как все это, просто телом. Но кто-то от этого в восторге. Ее машина сияет так или так. Подумайте, это довольно безумно, к чему люди привлекаются. Прабхупада объясняет, и преданные говорят, что это просто проявление демонических качеств. Праведные люди не привлекаются этим. Мы должны посмотреть на свое сознание и вытряхнуть всю эту чушь и быть уверенным, что мы строим отношения или поддерживаем отношения, которые не основаны на этих телесных вещах. Поскольку Кришна — такой шутник, и он разыграет нас. Если мы смотрим таким образом, мы обнаружим, что он поможет нам, это может быть болезненно. Иногда, если наше желание сильно, он использует его, чтобы помочь нам лучше сосредоточиться. Я недавно рассказывала историю, затруднительная такая неловкая история, которая произошла со мной, когда я впервые присоединился в сознание Кришны. Я был помолвлен, я прочитал философию, это дало мне много нового опыта, и я пытался понять, что хочу делать со своей жизнью. Во время принятия решения, взвешивая доводы, почему я должен стать преданным, несмотря на это и то, но последняя вещь была, как насчет Фиансе? Вы понимаете, она следовала другой практике, она была учителем вроде гуру в своей системе, и вряд ли бы ее оставила, чтобы стать преданной. Это было сложно, и все шло к расставанию, исходя из наших теологических приверженностей. Я был в Нью-Йорке. Я только что приехала из Нью-Джерси. И это последнее, что пришло мне в голову. И Кришна сыграл со мной шутку. Невероятно. В храме оказалась девушка. И мой ум сказал, но если я оставлю свою фиансе, я встречу кого-то, кто как раз подойдет мне. Поэтому не страшно, если я ее брошу. Надеется, найдется кто-то еще. И посмотрите, все в сознании Кришны. Я думал таким образом. Я не очень глубоко понимал сознание Кришны, но я знал, что я получаю самое лучшее, что есть. Я только что закончил университет, получил образование, все оставлял. Я только что купил все эти одежды, усилитель. Я был так привязан к ним. Один мой друг подумал, что я сошел с ума, когда я отдал свой усилитель. О, Джон сошел с ума. Мы знали, что он не в своем уме, но можно оставить дом и свои костюмчики. Но усилитель, он сошел с ума. Один из моих лучших друзей плакал, когда я давал свой усилитель. Он плакал, когда его вывозили из дома, говоря, мой друг сошел с ума. Это естественно. Люди относились по-разному. Так что с фиансе Кришна просто разыграл меня. Я подумал, что все это ерунда, я найду кого-то благочестивее и лучше, чем фиансе. И когда я принял это решение сказать «да» и переехал в храм, но я принял сознательное решение сказать «да», думаю, хорошо, думаю, что я узнаю об этой девушке и могу вставить одну ситуацию и создать другую. Я читал о том, что вы замещаете одно на другое, но это не сработало. Через неделю та девушка исчезла. Она уехала в Калифорнию, она посещала храм в Калифорнии и больше никогда не показывалась. Радха Говинда разыграли меня таким образом. Иногда мы можем быть привязаны к этим вредным вещам, физическим, эмоциональным. Я имею в виду, что я на самом деле не знал ту девушку. Я видел, заинтересовался только физическими данными. И если мы неосторожны, тогда эти вещи будут доминировать в нашем сознании и вызовут множество проблем. А если мы пытаемся быть честными и искренними, мы будем постоянно стараться увидеть, подождите минутку, что происходит, каким я на самом деле стараюсь стать, с кем общаюсь, чем собираюсь поделиться, что готов оставить. Сейчас эти демонические аспекты расширяются, поскольку на этой неделе было сообщение, что через 18 месяцев, полтора года, да, примерно. Главные ученые Италия, Америка хотят официально начать клонировать людей. И они не раскрыли, в какой части мира они собираются это делать. Эта информация засекречена. У них уже есть пара десятков женщин, которые бесплодны и хотят детей клонов. Это может быть клон мужа или жены, но это то, что делают демоны. Когда они принимают жизненно важное решение, поскольку они хотят присвоить себе могущество Кришны. И следующее, что происходит, помощь тем, кто собирается совершить суицид. Помощь самоубийству. И сейчас все больше и больше дорогих технологий, все больше и больше людей ждут органы для трансплантации. трансплантация. Сейчас это огромный бизнес в нашем обществе по продаже органов. Некоторых людей убивают для органов. Я лично знаю несколько мест, где мне сказали, подобно тому, как вы можете пойти на рынок, где-то можно купить разные части автомобиля. И также есть места, где можно купить части тела человека. И те, кто этим занимаются, используют их для жертвоприношений, для чего только не используют. Я знаю некоторые места в Африке, где некоторые деревни, они предупреждают вас, не ходите. Особенно, когда умирает царь, люди обычно не говорят, и после того, как сделаны все ритуалы, проводят жертвоприношение по поводу ухода царя из-за тамагудных ритуалов, где они приносят жертвы. И Прабхупада об этом говорит позже о якшах и ракшасах, которых создал Брахма. Он описывает то, чем занимаются якши и ракшасы. И мы видим, что кое-что из этого делают эти демоны, связанное с человеческой жизнью. И есть сообщение, что супербогачи любят это делать, что выражается в косметике, которую они используют в ритуалах и пище. Кто-то иногда удивляется, где все эти пропавшие младенцы и дети, которых сейчас миллионы, что с ними происходит? Иногда их используют для подобных ритуалов. Человек, который слышит о подобных вещах, думает, «О, это безумие». И затем мы читаем прямо в Бхагаватам, что делают якши и ракшасы. Клонирование усилит негативные тенденции. Трансплантация органов будет расти. Некоторым помогут умереть раньше, поскольку кому-то нужен определенный орган. Тот, у кого есть деньги, заплатит больше, чтобы получить его от кого-то. И это как в любом бизнесе. Вы следите, чтобы ваша машина была в порядке, дом отремонтирован. И вам нужны честные люди, задумывающиеся над своими поступками, или люди, которые склонны к отклонениям, что и происходит все больше и больше. Итак, давайте посмотрим ближе на то, что мы думаем как преданные, и не участвовать в этой эксплуатации себя, других и окружающей среды. Мы видим, что сейчас происходит, где маленьких детей одевают как взрослых. Это создает большую концентрацию на теле, и затем есть конкурсы красоты. Все сильно сосредоточено на теле, но мы смотрим на красоту преданности, качество праведности, сострадания, тогда мы связаны с чем-то по-настоящему замечательным. Иначе мы развиваем свою веру и призываем всевозможные сложности, размениваем веру и призываем сложности, поскольку мы связываемся с неправильными приоритетами. У кармы есть свои пути, она возвращается к нам. Мы будем отвечать за принятое решение, и это будет определять то, что нам предстоит испытать. Давайте остановимся здесь. Может, будут вопросы или комментарии. Это довольно интересный раздел. Интересно, как Бхагаватам эти беседы происходили много-много лет назад, но в то же время они так актуальны в 21 веке, актуальны те вещи, с которыми люди сталкиваются и встречают препятствия каждый день. Мы знаем, что это не просто сказки или исторические книги, но это очень актуально для проблем, с которыми мужчины и женщины придется столкнуться. Что касается положения в науке, самое страшное, что естественный порядок вещей в основном нарушается, и каждый раз, когда наука что-то открывает, И из этого возникают большие проблемы. Очевидно, что клонирование людей откровенно демонично, но кроме того, это вносит больше сложности в естественный ход событий. Как преданные могут помочь предотвратить это? Это касается всего образа жизни, весь наш образ жизни, распространение послания. В нашем обществе напоминая друг другу о четырех принципах, о временности тела и вечности души. И когда мы проповедуем, распространяем книги, взаимодействуя с разными обществами, тогда идея в том, что преданные, надеюсь, смогут оказать больше воздействия на общество, но наша слабость преодолена, когда мы способны продолжать распространять движение иметь достаточно влияния, чтобы изменить ситуацию. Некоторые эффекты уже, конечно, есть. Существуют тысячи и тысячи, десятки тысяч людей, которые принимают реинкарнацию. В основном это связано с их знакомством с книгами Шрилы Прабхупады. Люди, которые больше задумываются о своей диете, благодаря книгам Прабхупады, есть те, кто выступает против абортов и подобных вещей, благодаря тому, что они слышат от католических священников, из книг, подобных нашим. Какое-то воздействие, несомненно, есть, но это воздействие будет более глубоким, если мы сможем жить по этому учению. Тогда это начнет излучаться и найдет путь, как распространиться на мирское общество. Кто-то еще? Поскольку у нас есть этот долг одухотворить мир. Всегда будьте внимательны к тому, что делаете сами, и затем то, что мы делаем, как это влияет на других. Я думал о том, что для того, чтобы преодолеть привлекательность материального мира, мы должны полностью привлечься к Кришне. Но в нашем состоянии неофита трудно воспринимать Кришну. Как мы можем сильнее привлечься к Нему, когда мы не воспринимаем? Когда мы больше слушаем о прекрасных играх, связанных с духовным миром, это один способ пробудить наше спящее знание и это влечение. Когда мы выполняем свое служение с большей внимательностью и строгим отношением, строим отношения как брахмачари или грихаски, в той степени, в какой мы заботимся друг о друге, служим, сосредотачиваясь на Кришне. Это усилится. Но для этого нужно выкинуть мусор из головы. Иначе сложно увеличить влечение к Кришне. Некоторые мусор из ума уходит, когда его разоблачают. Почему я говорю о подобных вещах на Бхагаватам перед божествами? Но часть процесса состоит в том, что мы могли выкинуть эту чепуху, которая приходит на шум, так, чтобы мы могли отнести это в сторону, и оттолкнув это в сторону, у нас появится место для того, чтобы Кришна больше проявил себя в нашем сознании. С помощью качественного слушания и общения это приводит к такому результату. Кроме того, мы можем больше размышлять, какой замечательный, какой милостивый Кришна. И тогда мы начнем больше ценить Его. Когда у нас есть страх перед Господом, страх предаться, мы сомневаемся, что Кришна сможет позаботиться о нас, все обеспечить, тогда это вызывает деградацию. Из этого мы делаемся легко доступны для майи. Но если мы реально принимаем, кто такой Кришна, что Он делает, что такое духовный мир, тогда мы говорим «да» вновь и вновь. И говорим «нет» влечению материальных чувств, уменьшаем сложности. Они говорят, что так и должно быть, но мы понимаем, что не должно. Поэтому мы хотим уйти от отождествления, общения и участия в этом. сделал интересный комментарий, он был в радостном настроении, но он реально смотрел на вещи. Сейчас вы привлечены друг к другу, вы выглядите стройными и загорелыми, но придет следующая неделя, и влечение пройдет. Все эти вещи временны. У нас есть отношения, но они тоже меняются. Кто-то еще? На сегодня достаточно, да? His confounded child, his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki. C.C. Radha Damodar Radha Kalachandi Radha Samasundi ki. So we're just trying to have a consideration of the afternoon program. Мы просто старались поразмышлять над дневной программой.